Глава 43. В длинном туннеле Лэнгдон едва поспевал за Уорреном Беллами. До сих пор архитектор Капитолия больше стремился оторваться от Сато, нежели объяснить происходящее. В Лэнгдоне крепло подозрение, что все гораздо сложнее, чем он мог вообразить. ЦРУ? Архитектор Капитолия? Масоны 33-й степени? Воздух огласил пронзительный звонок мобильного. Лэнгдон достал телефон из куртки и с опаской проговорил. «Алло?» «Профессор?» — раздался в трубке знакомый зловещий шепот. «Говорят, у вас неожиданно появился спутник?» Лэнгдон похолодел. «Отвечайте, где Питер?» — громко вопросил он, и его слова эхом отозвались в туннеле. Уоррен Беллами с тревогой оглянулся и жестом велел ему не останавливаться. «Не волнуйтесь. Я же говорил, Питер в безопасности». «Господи, да вы отрезали ему руку! Ему нужен врач!» «Скорее, священник», — ответил преступник. «Но вы еще можете его спасти. Если выполните мои требования, Питер будет жить. Даю слово». «Я не поверю слову безумца». «Безумца? Профессор, вы должны были по достоинству оценить мое почтительное отношение к древним ритуалам. Рука мистерии привела вас к порталу, к пирамиде, скрывающей тайные знания. Мне доложили, что она у вас». «По-вашему, это масонская пирамида?» — вскричал Лэнгдон. «Это простой камень, и только». В трубке воцарилось молчание. «Мистер Лэнгдон, не валяйте дурака. Вы для этого слишком умны. Вам прекрасно известно, что вы сегодня нашли. Каменная пирамида, спрятанная в сердце Вашингтона, влиятельным масоном». «Вы гоняетесь за сказкой. Питер от ужаса наговорил вам всяких глупостей. Легенда о масонской пирамиде — вымысел. Масоны не строили никакой пирамиды для защиты тайных знаний. А если и строили, то все равно это чересчур мало». Его собеседник хихикнул. «Вижу, Питер с вами не откровенничал. Профессор Лэнгдон, верите вы в пирамиду или нет, делайте, что я говорю. На вашей пирамиде вырезана некая надпись. Расшифруйте ее, и тогда я верну вам Питера Соломона». «О чем бы там ни говорилось, — сказал Лэнгдон, — это не мистерии древности». «Конечно. Они слишком объемны. Их не уместишь на маленькой пирамидке». Ответ преступника окончательно сбил Лэнгдона с толку. «Если это не мистерии древности, то пирамида не масонская. Легенда гласит, что вольные каменщики построили пирамиду для защиты тайных знаний». «Мистер Лэнгдон», — снисходительно проговорил преступник, — «пирамида действительно была призвана защищать мистерии. Но под защитой масоны подразумевали нечто другое. Разве Питер не говорил? Сила пирамиды вовсе не в том, что в ней сокрыта сама мудрость. Нет, она лишь указывает на нужное место». Лэнгдон опешил. «Расшифруйте надпись», — продолжил его собеседник, — «и расскажите мне, где спрятано величайшее сокровище в истории человечества». Он рассмеялся. «Питер бы не доверил вам само сокровище, профессор». Лэнгдон резко остановился. «Погодите, то есть пирамида — это карта?» Беллами тоже остановился, как вкопанный, и в ужасе посмотрел на Лэнгдона. По-видимому, звонивший знал слишком много. «Пирамида — это карта». «Верно», — прошептал преступник. «Карта, пирамида, портал — называйте, как хотите». «Ее создали много лет назад, чтобы место, где хранятся мистерии древности, никогда не забылось, не затерялось. решетка из 16 символов не очень-то похожа на карту. Лишь на первый взгляд, профессор. Да и в любом случае, только вы можете прочесть, что написано на пирамиде. Неправда, — возразил Лэнгдон, вспомнив примитивный шифр. Любой в состоянии декодировать эту надпись. Она очень проста. На поверку это может оказаться не так. Как бы то ни было, навершие есть только у вас. Лэнгдон представил себе маленькую металлическую пирамидку. Порядок из хаоса. Он уже не знал, чему верить, но каменная пирамида в портфеле все сильнее оттягивала ему плечо. Малых прижал трубку к уху, с удовольствием слушая судорожное дыхание взволнованного Лэнгдона. «У меня много дел, профессор, да и у вас тоже. Позвоните, как только расшифруете карту. Мы вместе найдем это место и завершим сделку. Жизнь Питера в обмен на мудрость веков». «Даже не подумаю», — заявил Лэнгдон. «Сначала докажите, что Питер жив». «Не советую вам испытывать мое терпение. Вы лишь крошечный винтик в огромной машине. Если не выполните мой приказ или попытаетесь меня найти, Питер умрет». «Да откуда мне знать, что он жив?» «Очень даже жив, профессор, и отчаянно нуждается в вашей помощи». «Что вы ищете на самом деле?» — с жаром выплел Лэнгдон в трубку. Малах немного помолчал. «Многие люди искали мистерии древности и спорили об их силе. Сегодня я докажу, что мистерии существуют». Лэнгдон не ответил. «Предлагаю вам приступить к расшифровке немедленно», — сказал Малах. «Информация нужна мне сегодня». «Сегодня? Уже 9 вечера?» «Вот именно. Темпус фугит. Время летит».